Почему? Потому что у него не было желания, то есть он был принужден. Валигаза кали фукага, поэтому ученые говорят, ля укрига ля таляк имратин фаталля катабан ля кавль мукра, палям я каталяк. Если какого-то человека принудили развестись со своей женой, будь это ее родственники или она сама, то и он скажет своей жене, что она разведена, то его развод не будет, допустим, что действительным, как ученые приводят в наше время вот в арабских странах. Представьте, допустим, что женщина стоит, например, поругалась с мужем и стоит в каком-нибудь супермаркете, где много народу, и говорит, если ты сейчас мне не скажешь, что я разведена, не разведешься со мной, то я скажу, что ты ко мне пристаешь и хочешь меня изнасиловать. Там же никто не будет разбираться, это жена его или не жена. И он испугался и говорит, да, да, ты разведена, ты разведена. Этот таляк является недействительным. Бихляфи маляу нава таляк. Единственное, если он не сделал намерение действительно с ней развестись. Каина таляк яка. В таком случае развод будет действительным. Или иногда бывает, муж с женой поссорится, жена идет, а у нее, машалла, Аллаху мазид ва барик, 7 братьев, и каждый 1,80 роста, и у каждой мастер спорта. И он, когда только видит, что эти братья, я сразу же говорит, разведена, 3 раза разведена. Это таляк айру квахай. То есть это таляк недействительный. Это соответствует хадису поистине дела по намерению. То есть из этой кисса видно, она раджу забаха биньете такару. То, что этот человек согласился своим сердцем. И поэтому мы, говорит, не согласны с муалифом Мухаммадом Абдул-Вахаб. Айяннаху ляу фааля бикази тахаллюс валям янви такарруба лихаза льсанам лягайкур. То есть если бы он это сделал с намерением избавиться от зла, даже не имея намерения приблизиться к идолу, что он становится кафир. Так как Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал, как говорит шейх, ман кафара билляхи баада имани гилля манукри, его кальбу мутмайну бил иман, валякин мушараха бил куфри садра. Тот, кто становится, то есть проявляет неверие в Аллаха после веры, не считая тех или не заходит туда тех, кто был принужден, и их сердца были спокойны, то есть наполнены верой. Однако тот, кто открыл свою веру, свое сердце куфру. И шейх говорит дальше, Утаймин рахима ваталя ва азалля вифаля ма юджибуль куфра тахалюсан мутмейна кальбиль билиман вассалабайдан анна гуля фарка байнил кавлиль мукра халей вальфе. И поэтому тот человек, который совершил то, что является куфром, избавляясь от зла или же желая избавиться от зла или будучи принужденным, то есть, если в его сердце есть вера, то он не является кафиром. Однако, говорит, нет, и также очень важный вопрос, нет разницы между словом, то есть, когда тебя принуждают что-то сказать или что-то сделать. Но некоторые ученые говорят, есть разница между словом и делом. И Даукри Аль-Хаули Лямьяку говорит, если его принудили что-то сказать, он кафиром становится. Если принудили что-то сделать, он кафиром становится. И приводят в довод Тисса Зубаб, вот эту историю. И как шейх говорит, мы, говорит, во-первых, шейх говорит, то есть сам шейх Утаймин считает этот хадис недостоверным. Вещь номер два, даже если он достоверный, то, как сказали, в этом хадисе указали на то, что человек удовольствовался, а у нас еще довод, что тот шейх, что сказал шейх Салих Али Шейх, а это, то, что в этом хадисе вообще нет указания на то, что его принудили. Правильно же? И поэтому, если бы этот человек, как шейх Утаймин, сделал бы жертвоприношение, то есть этой мухой, приблизиться, чтобы... приблизиться к этой мухе, чтобы избавиться, или зарезать эту муху с намерением избавиться от их зла, от их принуждения, то у нас есть конкретный контекст, который что опровергает это. То, что если это он сделал, избавляясь от их зла, то ему грехи нет. Валям якуль бил кауль, и он ничего не сказал. И поэтому, если у нас есть прямой контекст из Курана, говорит шейх Утаймин, то, что тот человек, который делает, совершает куфр, по принуждению не является. То есть у нас есть, говорит, прямой контекст из Корана, в котором указание на то, что тот человек, который совершает куфр, не, по принуждению не является кафиром. И поэтому, если у нас даже в сунне что-то придет такое, что, то есть непонятно, не совсем понятно, и можно по-разному понимать, мы, говорит, его вернем, подобно этому хадису, вернем его к ясному хадису Корана. Помните, мы когда разбирали люматуль-тихат, если у нас бывает нусус, то есть контексты мухкам и муташаби, то есть ясные и непонятные. И мы говорили, что непонятные контексты возвращаются к мухкаму. То есть этот хадис, если мы согласимся с его достоверностью, шейх Утаймин говорит, он является каким у нас? Муташабих. Поэтому там из этого хадиса можно понять, что его принудили, правильно? А можно понять, что не принудили. Можно понять, что это для бывшей общин, для тех общин, которые были до нас. или в нашей общине и так далее, и тому подобное. То есть ихтималятов много, правильно же? Если это такой хадис, он муташабих, непонятный, давайте его вернем к ясному, четкому, понятному аяту. А это то, что если человек совершает куфр принуждение, то он за это ему греха никакого нету. Следующая десятая файда маарифату кадри ширфи кулюби муминин кайфа сабара залика аля алькатли валям юафикху маля талиби има акауних млям ятлюбу иля аль-амаля вахир. То есть знание ширка и величины этого греха в сердцах верующих. Второй человек стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонникам, хотя они хотели от него чисто внешнего согласия, чисто внешнего действия. Одиннадцатая файда. Анна лязи дахаля нар муслим. Ляннаху ляукана кафиран лям якунь дахаля нар афиф дубаб. То есть указание на то, что тот, кто попал в огонь из-за мухи, был мусульманин, так как если бы он был неверующим, то о нем не было сказано, что он попал в огонь из-за мухи. Двенадцатая файда фиги шахиду ли хадис сахих аль-джаннату акрабу иля ахадику мин шараки наали, не али, ау наали, ваннару мифридалик. В этом хадисе подтверждение достоверного хадиса, который говорится, рай ближе к вам, чем шнурок ваших сандалий и огонь на таком же расстоянии от вас. Тринадцатая файда маарифату аннамалю кальби голь максудуль азам хатта инда абадат ляутан. То есть в этом хадисе указание на то, что или знание того, что действие, совершенное велением в сердце, является величайшей целью даже у идола поклонникам. А мы часто говорили, что основа это дела сердец. Шейху задали вопросы, шейху Салих али шейху задали вопросы, иншаллах разберем эти вопросы. Суаль газа якуль, якулю ахли, язбаху забихатан юазиуху аляль масакина лидаф аль баля фаальта джузу тилька ни. Один из братьев спросил у шейха, говорит, его семья делают жертвоприношение. Потом раздают то, что они зарезали, людям с намерением, чтобы их не постигло никакое горе. Шейхет газа фиит тафсиль. Здесь, говорит, надо разобрать этот вопрос. Галикан назабха забайх идакан. Если, говорит, жертвоприношение совершается минджигати садака для того, чтобы просто раздать людям садака, валям якун лидаф ищай мутавакки ауляраф ищай хасан, и не делается это с намерением, чтобы предотвратить какую-то беду или же избавиться от какой-то беды, валякин минджигати садака ва итамиль фукара, однако если кто-то зарезал барана не более чем, чтобы раздать беднякам садака, то есть это мясо, фагаза ля басаби, вадахлин фи умум ля дилля ля тифия хасун хаддун, аля таам, аля итам ва фадильту там там. И это заходит в общие контексты, в которых есть побуждение кормить людей, или в которых рассказывается о достоинстве тех, кто кормит людей. Уамма инкана забах, если же человек приносит жертвоприношение, режь барана, лянна бильбайт маридан, потому что там есть больной человек. Паязба уляджан яртафиама бильмарид миналь ава. И приносит жертвоприношение, чтобы болезнь покинула этого больного. Фагаза ля яджузу ва яхрум. Это является запретным. Каля люляма саддан ли дария. То есть причина запрета, они хотят закрыть двери, приводящие к чему? К чему-то дозволенному. Ватали калян наль кафирин. И причиной этому является то, что многие люди ядбагу нахина якуну би марат лизанни маналь марат кана би саба бильджин. Многие люди приносят жертвоприношение или же режут скотину из-за больного человека, думая, что это болезнь по причине джина. Аукана сабабан мудвин миналь мудвин. Или же джин, то есть вот эта причина, что он приносит, то есть то или иное какое-то создание приносит какую-то неприятность этому больному. Вайзазаба забега варахадам фаиннау яндафиу шару. И думать, что если он зарежет скотину какую-то и прольет кровь, то это зло остановится. Ау яртафиу маахдас. Или же покинет это зло или эта болезнь. Вазаляя шакану атикаду махарму ля джуз. Это является запретным. Некоторые братья, которые занимаются лечением джинов, когда приходит не больной и говорит, что во мне джин, он говорит, ты должен зарезать жертвоприношение принести, и тогда джин тебя покинет. Валия зубилля. они побуждают к ширку. И также, что касается жертвоприношения для того, чтобы человека оставила болезнь. И потом люди, то есть делают это жертвоприношение, потом раздают мясо. У нас в хадисе же пришло побуждение, пророк саллассам сказал, дау мардакум бис садака, то есть лечите ваших больных путем милостыни. И кто-то делает как? Кто-то режет барана и раздает милость. В хадисе не сказано о том, что надо резать барана, просто садака. А шейх сейчас нам расскажет, почему-то барана резать не надо, чтобы потом раздать садака. Почему? Калю льгамау хия харам ля да джузу саддан ливдария. Ученые сказали, это запретно. Почему? Потому что это может привести к чему-то плохому. Один из великих ученых, Саад ибн Хамд ибн Дуатих, даже написал отдельное послание, то есть книгу, говорящую, в которой говорится о жертвоприношении, чтобы избавиться от болезни. Также, если кто-то приносит жертвоприношение, оберегаясь или остерегаясь чего-то, какого-то вреда или чего-то плохого, например, что-то случилось, какая-то болезнь в том или ином городе, в том или ином государстве, и этот человек делал жертвоприношение, то есть с каким намерением, чтобы не постигла его эта беда. Кана бильбалядин да муаин фазабали да фриазада. То есть человек какой-то в городе, где-то есть какая-то болезнь, человек приносит жертвоприношение, чтобы избавиться от этой болезни. А у кана фильджиатиль да тихаулильбайт тумма шайюзи. Или же вокруг домов или в том кроме, в котором живет человек, например, что-то случается с теми домами, в которые вокруг них. Фаязбали яндафи залика альмози. И он приносит жертвоприношение, чтобы эта беда не постигла его дом. Им молись, допустим, вор. То есть какой-то вор ворует дома. Матсаль это сатль буют. Ворует дома, какой-то вор появился и ворует в том или ином. То есть и обворовывает дома. Этот человек приносит жертвоприношение с намерением, чтобы этот вор не залез к нему в дом. Ау ада ятиль буют фаяз баху. Или же какой-то, то есть беда или что-то, неприятность какая-то приходит в дома. Этот человек приносит жертвоприношение, у аята саддак и раздает саддак это мясо, ли азлиан яндахи дали каляза, чтобы не постигла эта беда его дом. Вазайдан гайр джайз, это также запрещено, вальманхи ангу саддан лизари. Это является запретом, потому что это приводит еще к чему-то худшему. Лянна минан нас, ман ядбагу лидаф ля азаль джин, вагуа ширкум билля. Потому что есть такие люди, которые приносят жертвоприношение, чтобы избавиться или избежать вреда от джинов, это является ширком, как делается это в арабских странах или же других, приводят корову или барану и режут ее на пороге, вот покупают дома или строят, открывают магазины и приносят баракулфик скотину и режут на пороге. С каким намерением, то есть каково их намерение? Они режут бисмилля, с именем Аллаха, но они это делают баракулфиком, с каким намерением? Чтобы вот новый дом, чтобы джин не пришел в этот дом, как у нас это дома домовой, говорят же, домовой, чтобы не пришел и не вредил. Даже вы свидетелем были, позапрошлом году на 4-й этаж быка подняли. В 5-этажном доме, аузу билля. Фаизан тахассаль. И поэтому, если подобные вещи видите, и вам мясо приносит этого, поэтому будьте осторожны, баракулфик, с этим мясом. Это мясо является запретным, если они режут с таким намерением. Факадали кизакана запхли дафляза. Мы это прочитали. Идан тахассаля миндалик, то есть отсюда мы понимаем, аннакаули наби саллассам, что слова пророк саллассам, дау мардакум бис садака, то есть лечите своих больных садака, фима раваху абу дауд ва гайри, как передал абу дауд и другие, кад хассанаху баду ахли лилм ва даафу ва харун, то есть кто-то из ученых сказал, что это хадис хасан, кто-то сказали, что это хадис недостоверный. Аннамана дау мардакум бис садака, я не бигайри и ракати дам, то есть лечите людей садака, но чтобы там не было пролития крови. Фаякун и ракату дам махсус миндалика миналь мудавати бис садака. То есть проливание крови выходит из этого хадиса. То есть давай любой садака, но чтобы там не было пролития крови, то жертвоприношение ляжли мафии именно львасилия ля тихадат льбатль, так как это может привести к ложным убеждениям. По маалюма на шариату джаат лисадди зари аджамин. И мы знаем, что шариат у нас пришел для того, чтобы закрыть пути, ведущие к чему-то запретному. Я не зарай муасаля шир, как пути, чтобы закрыть пути, ведущие к ширку. Ваджаат айдан пифатхи зарай мусаля хайр. Также шариат нас побуждает открывать те пути или побуждать тем путям, которые приводят к добру. И поэтому то дело, которое может привести к ширку или к ложным убеждениям, шариат нам запрещает делать это дело. Также задали шейх вопросу. Фадиля шейх маяка фии кафир мин нас аннаху иза хасаля лаху л-амру ау наджа минху фа иннаху яджибу алейхи ан йатасаддак. То есть некоторые люди считают, что если Аллах субхана ва тааля, допустим, дал какое-то ему добро, или же спас его от чего-то плохого, то что он обязательно должен давать садака. Шейх говорит, садака фи мисли хаза ляйса ля хукм люджу. То есть садака в подобных случаях не является обязательной. وَالشُّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلنِّعْمَةِ إِذَا نُجِّيَ الْعَبْدُ مِنَ الْبَلَاءِ أَوْ حَصَلَتْ لَهُ مَسَرَّةٌ يَكُونُ تَارَةً بِالسُّجُودِ وَتَارَةً بِالصَّلَاةِ أَوْ صَدَقَةً شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلنِّعْمَةِ. И если Всевышний Аллах проявил какую-то милость своему рабу, то есть какую-то ниама дал, или если раб был спасен, то есть от какого-то несчастья, то есть попал в аварию, ничего с ним не случилось или так далее, тому подобное, то шукр бывает по-разному. Иногда он делает суджуд. Что касается вопроса суджуд, ахкама суджуд, у нас человек, который делает суджуд, баракулуфик, не обязан омовением, не обязан делать его в сторону кибли. Если женщина без платка, она не обязана одевать платок. Если делать суджуд какой? Шукр. Так как на это не пришло никакого довода. Также часто братья спрашивают, женщина читает Куран и хочет делать суджуд тилява. Женщина не обязана одевать платок, баракулуфиком, в этом суджуд. Почему? Потому что женщина обязана одевать платок где? В намазе. А это... не намаз. А проблем нет, а? Надо посмотреть, то есть в книгах, в аскарах, то, что пришло, саджуд, то есть дуа, суджуд, тилява пришло, а суджуд шукр не пришло. А что пришло, суджуд тилява, то есть надо достоверность. Если достоверно, то дело. А у садака шукран, или же можно давать также садака, то есть благодарность Аллаху субхана ва тааля. Ваза кулли у миналь устаха. Все это является желательным, валяйся миналь ваджиб, и не является обязательным. Илля Идакана Тамма Назарт. Если только человек не даст обет. То есть Аллах Субханталя дал ему какую-то милость или спас его от какой-то беды, и он дает обет Аллаху Субханталя. Сделать благодарность Аллаху Субханталя то или иное дело, это для него становится ваджибом. Надараннаху Идануджа Минкадова Казафа Инну Ятасаддак. То есть он дает обет Аллаху Субханталя. Если Аллах его спасет из того или иного дела, то он даст садака. Азаякуну Альзама Навсауби Айбадатин. Этим самым человек обязывает себя поклонению. Аля Вахия Садака. А это садака Идахасал Аляу Кадава Када. Если с ним случится то-то и то-то, фатакуна ваджибат мбин надр, оно становится для него обязательным, так как он дал обет. А маску садака, что касается самого садака, то это является желательным делом. Идакана фимукабаля тиньяма. Если Аллах спанталя проявил им какую-то милость, он дав аннекма, или оберег его от какой-то беды. Фахи айдан мустахабба, это является желательным, валяйся отби ваджиба, не является обязательным. Валя таджибу илля айда назара, ватахак хашарк, на. И не является обязательным, если только он не даст обет. Задали также вопрос. Хадиса. То есть человек, если заболел, шариат его побуждает, то есть есть хадис достоверный, давать садака. И садака это причина чему? Выздоровления. А? Садака когда дает? Да, чтобы Аллах субхана ва тааля быстрее дал лечение. Садак. Да. Но чтобы это садака не было в чем в жертвоприношении. Потому что это приведет к ширку, может быть. Фадель от шейх изакана дапляй джусли дафль марат факайфа нажмал байна у байна хадис дау мардакум без садака. То есть если говорит, нельзя... на этот вопрос, в принципе, шейх ответил, правильно? А также, если я опасаюсь какой-то болезни, заболеть, так же можно сказать? Как? Ну, опасаюсь, что заболею. Ладно. Мы говорим, это вопрос касается чего? Азбаб. И это сабабун шар'и, так или не так? Сабабун шар'и. И мы тут задаемся вопрос, исходя из наших правил. Если на это у нас есть довод, что то есть для предотвращения болезни давать садака, тогда мы это делаем. И если у нас довода на это нет. Здесь пришел дау мардакум, то есть уже заболевших, правильно? Довод есть. А если человек еще не заболел, но чтобы во избежание болезни... Во избежание болезни. Мы спрашиваем, если довод есть, делаем, если нет, не делаем, исходя из тех правил, которые говорили выше. Этот вопрос оставим, потому что шейх его уже, как говорится, объяснил, растолковал. Следующий вопрос. Фадыля шейх. Юджа дуба ацаат мактуб алия лавзу джаляля фалия джузду хулия бия иля халя закун лахарин. Есть некоторые часы, на которых написано имена Аллах субхана ва тааля. Можно ли заходить с ними в туалет? Шейх говорит. Улема и кулю на юкра уду хуль халя бищаин фи изикр Аллах. Ученый говорит, является нежелательным вхождение в туалет с тем, в чем есть поминание Аллаха. Фиадаби духуль халя фильфек. фастисхабу шай мимма фи дикру Аллахи ля халя макрух. То есть и поэтому заходить в туалет с тем, на чем есть имя Аллаха субхана таля, что является нежелательным. Ну, то, что харам, никто не говорит. Ваза якулю ма... Это я сказал, это шейх не сказал. Аза якулю ма хукму ида забаха ля абду забихатан мин ажди анна Аллаха кадшафа мариду ва хараджи мин амсташ. Какой хукм того человека, который принес жертвоприношение животного, как бы в благодарность тому, что Аллах субхана таля вылечил больного, и тот вышел из больницы. Хаза ярджу ля ниятихи фи забхи хази забих. Это возвращается к его намерению в этом жертвоприношении. Если он это сделал после того, как человек выздоровел. Если он это сделал после того, как уже человек выздоровел, то его положение отличается. Если он этим самым, то есть благодарит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и раздает мясо, это является хорошим делом. Ляналмарат кадинтаха, так как болезни уже нет, у артафа, то есть она исчезла, фау аля яксу добегали стишфа, то есть он это не делал с намерением выздоровления, уайна мегия нау шукр лля, однако он это делал, чтобы отблагодарить Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ауда алейха ахадан мин акрибайха, или же зарезал и позвал своих близких. Ау мимма юхиббуна залик альмарит, ванаху залик, или же позвал тех, кто любил или посещал этих, ну, с любовью относился к этому больному. Газа минбабли крам, это является проявлением щедрости. А мы закана махасуда униятум фигаза запхан ятфа руджуа гадаль марат мератан ухра. Если же его намерение было таково, что он сделал это же предложение, боясь, что опять вернется к нему эта болезнь, а у ятфа ущайн миналь интикасатуль марат, или же, чтобы это жертвоприношение стало причиной тому, что предотвратит последствия этой болезни, то есть не будет у этой болезни никакой последствия, ан ятфа ущайн мимма яхафу, чтобы предотвратить что-то из того, что он боится, фаза дахлин фиадами джавас, это заходит в запрет. Лисаддан лизарет или атихадат льбатль. Брат спросил вопрос, если какой-то человек сделал жертвоприношение с именем Аллаха, приближаясь к Аллаху, можно ли еще туда добавить намерение, чтобы накормить гостей? Хейр ва барак. Это барак луфикум еще, он то есть, собрал несколько видов ибадатов, правильно же? Как, допустим, атыка. Атыка, основа в атыке у нас что? А основа бахига это пролить кровь животного, который ты режешь ради Аллаха субхана ва тааля за ребенка. Но если ты еще накормишь людей, то амрун хасан. То есть это еще лучше. И последнее, о чем спрашивают братья, то есть так как мы говорим о жертвоприношении, и когда говорили, шейх разбирал слова или аяты, в которых говорится о том, что валяту кулю такулю мималям яску рисму аллахи алей, и не принимайте в пищу то, на чем не было упомянуто имя Аллаха субхана ва тааля. Мы сказали, что тот человек, который оставляет поминание Аллаха субхана ва тааля, поминание имени Аллаха субхана ва тааля, то мясо это является запретным. В этом есть вопрос, в этом нет вопроса. Но задается вопрос какой? Является ли запретным мясо, зарезанные иудеями или христианами, так как многие из них в наше время не поминают имя Аллаха субхана ва тааля. Таков, то есть каково положение в исламе мяса, зарезанное иудеями и христианами? Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, во-первых, «Ва тааму ахлиль китаби хиллю лякум». И пища людей Писания дозволена вам. В суре Маида. Ибн Аббас радийаллаху анху турджуман аль-Куран, то есть муфассир аль-Куран нашей уме, тот, кому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал Куран, делал дуа. Аллахумма факиху фиддин ва алимху тауилу Аллах. Сделай его понимающим в религии, научи его тафсиру. Сказал. Тааму ахлиль китаб, еда людей писания, это мясо животных, которые они зарезали. Хадис приведен имама Бухари. Это что касается Ибн Аббаса. Однажды человек спросил Абу Дарду об овце, которую зарезали в церкви под названием Джарджас. Часть которой подарили ему в качестве угощения. Понятно, в церкви кто зарезал овцу? Христиане. Есть ли нам это мясо? Абу Дарда ответил, поистине они люди Писания. Их еда дозволена нам, так же, как и наша еда дозволена им. И Абу Дарда, сподвижник, повелел тому человеку кушать это мясо. Подобное передается от Ибн Масуда, Абу Умамы, Муджахида, Саида ибн Джубайра, Крима, Ата, Макхуля, Ибрагима, Нахаи, Аль-Мукателя и других салифов, как это пришло в Тафсире Ибн Кафира. О том, что дозволено есть мясо животных, зарезанных христианами и иудеи, все мусульмане единогласны. Иджма, единогласное мнение. Единогласное мнение мусульман, когда мы говорим мусульмане, кто ученый? Потому что джагили всегда не согласны с учеными. И это иджма передал имам Ибн Мунзир, Хафиз Ибн Абдульбар, имам Ибн Кудам и имам Ан-Науви. И единственный, кто не согласился с этим иджма, это хавариджи. Потому что хавариджи джагили. Какой довод, что хавариджи джагили? Потому что Ибн Аббас, когда пришел к хавариджам, сказал, среди вас нет ни одного сподвижника. Этого достаточно. Также дозволено, то есть кто-то задает вопрос, хорошо, а если женщина зарежет? Потому что некоторые говорят, что женщин нельзя зарезать. И даже не то, что христианки иудейки, даже некоторые говорят, женщина-мусульманка, если зарежет барана или нет, нельзя кушать. Зареза дозволено кушать мясо животного, зарезанное женщиной, будь она мусульманка, христианка или иудейка. Несмотря на то, что во многих кругах бытует мнение о недозволенности этого. Кааб ибн Малик радиаллаху сказал, однажды одна женщина зарезала овцу с помощью камня и спросила об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям повелел ей это кушать. Хадис приводится в Имам Бухари. В этом хадисе содержится доказательство на то, что женщинам дозволено закалывать животных. И также содержится указание на то, что камнем закалывать животное дозволено. То есть, если выйдет кровь, если нет ножа, и этот камень острый. Ибрагим ан-Нахаи, табиин, относительно жертвоприношения, совершенного женщинами или детьми, сказал, нет в этом никаких проблем, если они способны зарезать животное и произнести имя Аллаха. Почему мясо дозволено? Почему дозволено есть мясо животных, зарезанных иудеями и христианами, несмотря на то, что они неверные и делают ширк? А есть же такое? Некоторые люди говорят, в наше время иудеи и христиане, джагили некоторые говорят, в наше время иудеи и христиане не такие, как те иудеи и христиане во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям и так далее. То есть говорят об этом братья, которых абсолютно никаких знаний нет, и которые руководствуются чем идеями и не более, и своими эмоциями. Знаете, что ученые сказали, как об этом сказал им шейх Саади, имам Саади, и также в Тафсире Табари пришли следующие слова. Люди Писания, иудеи и христиане, отличаются от прочих неверных по той причине, что они признавали пророков, которые были ниспосланы к ним, и веровали в то, что они были посланы. И также им были ниспосланы послания, то есть вроде Таурата и Инджиля. Однако впоследствии они исказили эти писания. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал, что они исказили эти писания или не знал? Аллах субхана ва тааля знал, что они исказят эти писания или не знал? Аллах субхана ва тааля не то, что знал, субхана ва тааля. Он и рассказал о том, что они уже не исказили свои писания во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, так или не так? «Лякад кафара ллязина калю инна Аллаха талису саляса» сказал? Являются неверующими те, кто сказал, что Аллах, Он один из Троицы. Это уже было при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Это уже было при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Они исказили свою религию. Несмотря на это, Аллах субхана ва тааля также спускает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ватаму аль хиллю ляком». Они впоследствии сказали свои писания, учения пророков и сошли с пути истины. А что касается других мушриков, многобожников, то они вообще не уверовали в пророка, им не было дано писание. Именно по этой причине Всевышний Аллах, субхана ва тааля, дозволил жениться на целомудренных женщинах людей Писания и есть мясо заколотых ими животными, сделав их исключением из прочих неверных. Как это пришло в Тафсире ат-Табари и Тафсире ас-Саади. Однако очень важный вопрос, мусульманкам категорически запрещено выходить за людей Писания. То есть дозволено мусульманину брать христианок и иудеев. А наоборот, это является недействительным. То есть вообще брак это является недействительным. Баракаллаху фикум. То есть когда... И некоторые люди тоже есть у нас, баракаллаху фикум. Еще одна шубха. Кто-то говорит, что в наше время христиан и иудеев нету. А куда они делись, вопрос? Куда они делись?